«Так стань директором», — фыркнула Марилин. «Вот подрасту и непременно стану», — усмехнулся Ян. «Но раз уж ты здесь, поговорим о квартирном товариществе. Бабушка хочет, чтобы я вместо нее этим делом занялся». «Ну и почему бы и нет? Ведь сколько мы за квартиру платим? Если будет товарищество, плата же понизится, так ведь?» «Посмотри вот эти бумаги, прочти. Не сейчас, можешь домой взять. В следующий раз поговорим. Но, в принципе, ты согласна с тем, что надо создать товарищество?» «Естественно». Марилин попыталась въехать в содержание бумаг. Телефон на столе издал жуткий звук. «Да, очень хорошо, мы сейчас будем», — сказал Ян в трубку. «Пойдем», — обратился он к Марилин. «Они через пару минут подъедут». Марилин воспряла духом от того, что все так быстро устроилось. Специалисты оказались на высоте. Сердечно поблагодарив их, она юркнула в квартиру. А Ян остался с ними о чем-то переговорить. «Просто кошмар», — подумала она, почесывая Биби. «Просто кошмар, просто кошмар какой-то». Подписанные бумаги она в 3 часа ночи бросила в почтовый ящик 7-й квартиры. В четверг в 11 утра соседка вернулась. Биби от счастья просто одурел, крутился вокруг хозяйки и Марилин, тявкал, не переставая. Марилин было лень выслушивать рассказ о похоронах, она соврала, что очень спешит, и поехала в город. Побродив примерно сейчас, она заметила, что новый номер газеты рекламных объявлений уже поступил в продажу. Посмотреть, что там предлагают. Может, этот Ян прав, ей действительно стоит поискать работу. Ее козырь — загар вместо образования. Но Марилин так и не решилась потратиться на газету. А вдруг в ней не окажется ни одного подходящего объявления, и деньги будут выброшены на ветер? Тем более, что денег и так не хватает. «Сыграем в бедного покупателя», — подумала Марилин. «Если киоскерша позволит просто полистать газету, если не позволит, покупать не буду. Буду и дальше сидеть дома, питаться крупяными кашами и морковкой и ждать своего принца на белом коне». Киоскерша позволила. Ей все равно нечего было делать. Полдень, покупателей мало. И вряд ли приличная с виду девушка станет красть газету или вырывать страницы. Марилин нашла рубрику «Предлагается работа». Надо же, 2 объявления, как будто специально для нее. Предлагается работа секретарю. Желательный возраст от 20 до 25 лет. Приятная внешность. Английский язык. Навыки работы с компьютером. И второе. Требуется секретарь. Приятная внешность будет на пользу. Зарплата нормальная. Марилин записала номер телефонов и вежливо поблагодарила киоскершу. Позвонить сразу? Она направилась к ближайшему телефону-автомату и набрала номер, указанный во 2-м объявлении. Хотя английским она владеет, с компьютером знакома, но ведь куда разумнее выкладываться меньше, тем более если зарплата нормальная. «Алло», — прозвучало в трубке. «У русских фирм, конечно, больше денег», — подумала Марилин. «И вообще русские намного добрее. Кто знает, может, поэтому и зарплату обещают нормальную». «Здравствуйте, я звоню по объявлению», — начала она. «Кого надо?» «Вы дали в газету объявление, что вам нужен секретарь». «А, секретарша, а вы девушка красивая?» «Да». «Какие у вас волосы? А фигура?» «У меня длинные светлые волосы, и я... это, ну, стройная». «Очень хорошо, но нам требуется не просто секретарша. Она должна быть красивой, чтобы, понимаете, да, для особых услуг». «Караул!» — Марилин хотела кричать. «Я оторва!» — огрызнулась она в ответ и повесила трубку. «Какого черта? Красивая им нужна, да еще и особые услуги. Под вывеской секретаря предлагают работать телом. Еще чего!» Теперь русская фирма вовсе не казалась ей привлекательной. Скорее наоборот, вообще ничего не привлекала. Даже другая фирма, давшая объявление. «Может быть, и там то же самое? а английский язык и компьютерные навыки просто для того, чтобы привлечь более умных девушек. Тоска. Мэрилин решила вернуться домой. «Весь город волком пялится, если у тебя нет денег», — мрачно подумала она. Какая-то машина засигналила и притормозила рядом с ней. Из-за полуспущенного стекла показалось улыбающееся лицо Райана. «Может быть, он передумал?» — промелькнула в голове Мэрилин. Она улыбнулась ему в ответ. «Уличная принцесса! Шлюха подзаборная!» — выкрикнул Райан, и машина, взвизгнув шинами, рванула дальше. Мэрилин захотелось умереть. Когда она, глотая накатившиеся слезы, ведь на улице плакать нельзя, наконец добралась до своего двора, из соседнего подъезда вышел Ян. «Привет!» — обрадованно воскликнул он. «Привет!» — ответила Мэрилин без со всякой радости. «Как продвигаются поиски работы?» «Никак. А газета?» Позвонила в одно место, но там требовалась спецгерл, а не секретарь. «Может, за это хорошо платят?» — с улыбкой предположил Ян. «Если бы меня это интересовало, я бы давно уже устроилась в публичный дом». «А ты позвони в другие фирмы. Некоторые начальники посещают публичные дома. Таким секретарь нужен только для секретарского дела». Ян смотрел на Мэрилин с глуповато счастливым лицом. «Кстати, я подумал о твоем предложении. Я согласен сходить с тобой куда-нибудь. Например, в Макдональдс». «Камон! Это не я предложила. Все равно можно сходить. Например, в ближайшую субботу». «Он строит планы», — подумала Мэрилин. «Ты угощаешь? Придется у бабушки денег попросить. Вряд ли накоплю к этому времени. Значит, идем? Посмотрим». «Так я зайду к тебе в следующую субботу, да? Днем в обед пойдет? Я позвоню в дверь 3 раза, чтобы ты знала, что это я». «Хорошо». Мэрилин вошла в свой подъезд. «Да чего непонятный тип этот Ян. Придурковато счастливое лицо. Явно с отклонением. В таком возрасте в дневное время у бабушки отсиживается. Явно неудачник. Может, даже со справкой не зря о бумагах рассказывает. Устами младенца глаголит истина», — вспомнилась ей где-то прочитанная фраза. «Может, все-таки позвонить в другую фирму? Тем более, что на счету денег уже почти не осталось». «По объявлению? Какому объявлению?» — спросил молодой мужской голос на том конце провода. «В сегодняшней газете было объявление, что вам нужен секретарь». «Минуточку, сейчас спрошу». Раздался шорох, как будто трубку прикрыли рукой. «Соединяю вас с исполнительным директором». Прозвучало несколько тактов музыки режима ожидания. «Алло, вас интересует должность секретаря?» — спросил другой мужской голос.